Турандот, Джакомо Пуччини. Дата премьеры — 25 апреля 1926 года. Страна — Италия. Действующие лица. Турандот, принцесса. Альтоум, китайский император. Тимур, низверженный татарский хан. Калаф, его сын, неизвестный принц. Лиу, молодая невольница. Пинг, великий советник. Панг, великий прорицатель. Понг, великий повар. Вы любите загадки? Тогда опера «Турандот» для вас. При дворе китайского императора Альтоума идет подготовка к свадьбе. Женихи сватаются к его дочери, принцессе Турандот. Мандарин, министр императора, объявляет требования принцессы. Каждому жениху Турандот загадает три загадки. Тот, кто ответит правильно на все три вопроса, станет ее мужем. Но тот, кто ошибется, будет казнен. Юный персидский принц не угадал загадку, и теперь его должны казнить во время восхода луны. Кровожадная толпа жаждет увидеть публичную казнь принца. Стражи прогоняют толпу от стен дворца. Во время этой суматохи на землю падает пожилой слепой мужчина, одетый в лохмотья. Это свергнутый и искалеченный татарский царь Тимур. Молодая рабыня Лиу пытается поднять Тимура, но у нее не хватает сил. Лиу единственная, кто не отвернулся от царя Тимура. Рядом оказывается юноша по имени Калаф, сын Тимура. Вдвоем с Лиу им удается помочь калеке встать. Калаф путешествует тайно, чтобы не быть узнанным. Обреченный на смерть персидский принц проходит вдоль толпы. Увидев его, народ начинает жалеть несчастного, роптать на его печальную судьбу, а затем злиться и возмущаться. Турандот появляется перед толпой, чтобы усмирить ее. Принцесса восхитительно прекрасна. Калаф влюбляется в нее. Он тоже решает посвататься к Турандот, но министры Пинг, Понг и Панг не пускают его во дворец. А рабыня Лиу? Она полюбила Калафа с первого взгляда и признается ему в любви. Но царь Тимур и его сын Калаф печальны. Судьба Тимура висит на волоске, а принц Калаф отвергает любовь милой рабыни, направляется к гонгу, чтобы пройти во дворец. Он три раза ударяет в гонг и зовет принцессу Турандот. Министры удивлены поступком юноши. Он идет на верную смерть. Во дворце императора Альтоума министры Панг, Понг и Пинг готовят церемонию загадок и грустно размышляют о печальной судьбе страны. А все из-за кого? Из-за капризной, эгоистичной принцессы Турандот. Министры ропщут, что они стали убийцами и палачами. Они вынуждены казнить женихов, неправильно ответивших на загадки. Министры мечтают бросить такую жуткую работу и тихо жить в деревне. Перед состязанием император Альтоум старается отговорить принца Калафа от безумной идеи — отгадывать загадки принцессы. Император не хочет потом сожалеть о гибели юноши. Калаф настаивает на сватовстве и готов пройти испытание. На сцену выходит Турандот и рассказывает, как сильно ненавидит всех мужчин. Она вспоминает свою бабушку, которую обидели завоеватели. Принцесса загадывает первую загадку. «Что это за призрак?» — спрашивает она, который летает ночью, исчезает утром, а потом вновь появляется на закате. Калаф отвечает, что это надежда. Ответ верный. Вторая загадка. Горит, как огонь, но похолодеет в последний момент. Цветом, похоже на зарю, ты ей внимаешь. Калаф отвечает «Кровь». И снова он ответил правильно. Во дворцовых покоях гул придворных. Принц в шаге от победы. Турандот скрывает свое волнение. Ее третья загадка оказывается самой сложной. Твое сердце зажег лед, но сердце не может его растопить. Это одновременно и свет, и тьма. Оно сделает царем того, кто хочет быть рабом, но обратит в рабство жаждущего свободы. Калаф не знает ответ. Раздаются подбадривающие возгласы в толпе. За юношу переживают рабыня Лиу министры и сам император. Турандот хочет посмеяться над Калафом и спрашивает, какой лед зажигает пламя. Это стало подсказкой. Калаф ответил: «Турандот, моим пламенем я растоплю твой лед». Турандот приходит в отчаяние и умоляет отца не выдавать ее замуж за чужеземца. Тогда Калаф сам решает загадать принцессе загадку. Он неизвестный принц, и она должна назвать его имя. Если она угадает, он добровольно пойдет на казнь. Но если не угадает, ей придется выйти за него замуж. Турандот запрещает спать сегодня ночью всем жителям Пекина. Она приказывает узнать, как зовут принца. Калаф радуется. Он уверен, что никто не знает его имени. Министры предлагают Калафу богатство, красивых девушек, славу. Горожане умоляют его представиться, иначе их всех казнят. После того, как юноша отказывается, горожане угрожают ему смертью. Тимура и Лиу арестовывают и допрашивают, потому что они разговаривали с этим безымянным принцем. Чтобы спасти от пытки пожилого царя Тимура, Лиу утверждает, что имя принца известно только ей, но она его не скажет. Любовь дает ей силы хранить эту тайну. Лиу совершает самоубийство. Перед смертью она предсказывает, что Турандот полюбит Калафа. Толпа уходит и уносит тело Лиу. Калаф и Турандот остаются наедине. Юноша целует принцессу, и она чувствует, как в ней загорается ответное чувство. Калаф называет свое имя, но Турандот объявляет народу, что принца зовут Любовь. Закулисье. Выдающийся итальянский композитор Джакомо Пуччини за свою жизнь написал 10 опер. Среди них известнейшие «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и, конечно, «Турандот». Драма сильных страстей. Эта опера стала последней в творчестве Пуччини. Она написана по сюжету сказочной пьесы графа, драматурга, сказочника, мастера мистических фантазий Карла Гоцци. В основе оперы «Турандот» лежит классическая повесть персидского поэта XII века Низами Гендживи. В свое время она привлекла внимание драматурга Карла Гоцци, который создал по ней сказку. К слову сказать, немецкий поэт Фридрих Шиллер тоже не прошел мимо истории «Турандот». Он перевел сказку Гоцци на немецкий. При этом изменил характеры героев, усилил их, а также переписал знаменитую сцену загадок главной героини. Когда уже сам Пуччини увидел драматический спектакль по этому произведению в 1919 году, то у него мгновенно возникла идея создать оперу. В это время сказки были очень популярны в Европе. Композитор обратился с этой затеей к своим авторам либретто Джузеппе Адами и Ренато Симони. Причем сам Пуччини также активно участвовал в разработке либретто. Об этом свидетельствуют многочисленные пометки, пожелания и указания в его письмах. Работа над произведением продолжалась до 1924 года, однако закончить его Пуччини так и не успел, несмотря на все старания. Таким образом, заключительный дуэт и финал, благодаря сохранившимся наброскам, дописал уже после смерти композитора его талантливейший ученик Франко Альфано. А саму оперу принято считать «лебединой песней» композитора. Премьера оперы «Турандот» состоялась в Милане уже после смерти Пуччини. Дирижировал оркестром Артура Тосканини. В середине третьего действия музыка внезапно смолкла, и маэстро убрал дирижерскую палочку. Развернувшись к публике, Тосканини сказал, что именно в этом месте перо выпало из рук Джакомо Пуччини. Медленно опустился занавес. Лишь на следующий день публика смогла увидеть полную версию оперы. До сих пор в некоторых постановках режиссеры предпочитают на этом месте заканчивать спектакль. До 20 века опера «Турандот» была запрещена в Китайской Народной Республике. Правительство страны считало, что Китай показывается не с лучшей стороны. Но в 1998 году запрет был снят сенсационной постановкой «Турандот в запретном городе».